Глава 8. Выгодное помещение капитала. В Лондоне живет 7 миллионов людей, и каждый из них теоретически находится под защитой закона. Закон, однако, и на практике охраняет все это большое количество народу. Если кому-либо намеренно наносят ущерб, то кто-нибудь должен поплатиться за это. Если у кого-нибудь отнимают жизнь, то убийца расплачивается за это своей собственной жизнью. Таков закон. Даже самому испытанному стражу законности нелегко уследить за таким большим количеством людей, особенно если принять во внимание, что из этих 7 миллионов 1 миллион никогда не сидит на месте, беспрестанно меняя свое место жительства. Не менее трудно уследить за несколькими десятками тысяч людей, которые хотя и имеют определенное место жительства, но которые совершенно одиноки и не имеют близких. В числе этих нескольких десятков тысяч включены и одинокие молодые люди сомнительного рода занятий, и престарелые старые девы, доживающие в одиночестве свой век. Порой полиция получает запросы о том или ином лице. Обычно эти запросы составлены в самой осторожной форме. Мистер Икс вот уже неделю как не имеет счастья лицезреть своего соседа, мистера Игрика. О нет, он вовсе не знаком с мистером Игриком. Он знает его всего лишь в лицо. Мистер Игрик — пожилой господин, совершенно одинокий, без друзей, без знакомых, коротающий свои дни в уходе за маленьким цветником, который он разбил перед домом. Вот и все, что удалось подметить любознательному соседу. А теперь никто не ухаживает за садом. Сад запущен, никто не забирает молоко, оставляемое на крыльце, никто не растворяет ставен. Потом на поле действия появляется дежурный полисмен и находит мистера Игрика мертвым. Умершим от голода, быть может, от удара, а быть может и покончившего с собой. Если налицо последнее, то сколь это не печально, но все же значительно упрощает дело, по крайней мере для полиции. Но порой случается, что дом находят пустым. Мистер Игрик исчез бесследно. Тогда-то и начинаются трудности. Мисс Эльвер поехала путешествовать в Швейцарию. Она была немолода. Люди предполагали, что она обладала средствами, потому что жила в очень сносных условиях. Перед отъездом она заперла дом и более не вернулась. Швейцарская полиция тщетно пыталась отыскать ее след. Полиция Муссолини обыскала в поисках ее всю Северную Италию, и все эти поиски не привели ни к чему. Путешественница исчезла бесследно. Потом уехал мистер Чарльз Бойсон Мидекирк, эксцентричный, вспыльчивый человек, беспрестанно ссорившийся со своими соседями из-за детей. Он никому не сообщил о том, куда уезжает. Он жил в одиночестве, коротая свой досуг в обществе трех кошек и не поддерживая отношений с соседями. И он также не возвратился. И про него поговаривали, что он обладает средствами, хотя молва и считала его скупым. И примерно такая же участь постигла мисс Арабеллу Марзинг, жестокосердную вдову, тиранившую свою достойную сожаления племянницу. Эта особа имела обыкновение от поры до времени исчезать, своевременно не оповещая никого о своем отъезде. Племяннице разрешалось забирать в мелочной лавке ровно столько продуктов, сколько требовалось для того, чтобы не умереть с голоду. И счет, накопившийся за время отсутствия миссис Марзинг, затем оплачивался после долгих споров и пререканий. Предполагали, что миссис Марзинг уехала в Брюссель или Париж. Но в один прекрасный день она уехала и не вернулась. Через 6 месяцев племянница опубликовала в газете объявление о розысках своей тетки, но никто не откликнулся на ее призыв. Миссис Марзинг исчезла. «Замечательное дело», — сказал прокурор, просматривая материал об исчезновении этих 4 лиц, 3 женщин и 1 мужчины. «Весь этот материал скопился за последние 3 месяца. Он нахмурился и вызвал к себе Ридера. Сыщик присел на предложенный стул и, поблескивая стеклами пенсне, выжидательно посмотрел на прокурора. Словно предугадывая то, о чем с ним собирались говорить, он печально покачал головой. «Что вы скажете об этом исчезновении людей?» — осведомился прокурор. «Я пока что ничего об этом не знаю», — осторожно ответил Ридер. «Лондон — огромный город, и в нем проживает множество своеобразных и сумасбродных людей, ведущих настолько странный образ жизни, что приходится удивляться тому, что число исчезнувших людей сравнительно невелико, и что далеко не все подобными способами разнообразят свою жизнь». «Вы уже успели ознакомиться с материалом об отдельных случаях?» Ридер кивнул головой. «Да, у меня имеется этот материал», — сказал он. «Или вернее, мне ничего не бросается в глаза. 4 исчезнувших персоны. Это сравнительно небольшой процент для такого большого города. За год мы имеем 27 случаев», — заметил сыщик. 27? Вы в этом уверены?» — переспросил прокурор, словно сраженный громом. Ридер вместо ответа кивнул головой. «Да, и все они были состоятельными людьми. Они все имели довольно крупный доход, который им посылался регулярно каждый месяц. Во всяком случае, так обстояло дело с 19 лицами. Об остальных 8 мне придется получить дополнительные сведения». Но все они были очень сдержаны и не сообщали об источниках своих доходов. Ни у кого из них не было друзей или родственников, с которыми они бы поддерживали отношения, за исключением миссис Марзинг. И этим ограничивается то общее, что наблюдается во всех этих случаях. Прокурор пристально взглянул на Ридера, но Ридер никогда не позволял себе подшучивать над своим шефом. «Затем имеется следующее, о чем я забыл упомянуть», — сказал Ридер. «После исчезновения этих лиц деньги на их имя перестали поступать. Одновременно с исчезновением прекращалась и высылка им денег. Прежде, когда миссис Марзинг отправлялась путешествовать, деньги продолжали поступать для нее, но на этот раз, когда она исчезла, деньги перестали высылаться». «Неужели мы имеем 27 случаев? Вы в этом уверены?» Ридер вынул из бокового кармана список и предъявил его прокурору. В списке значились не только имена, но и адреса и время исчезновения. «И что, вы полагаете, могло быть причиной исчезновения?» — спросил прокурор. Ридер выждал мгновение и затем серьезно ответил. «Я полагаю, что они все убиты», — сказал он. Ответ Ридера заставил прокурора вздрогнуть. «Я вижу, что вы сегодня в очень шутливом настроении», — сказал он. «Черт побери, кто мог желать их смерти?» Но Ридер не дал никаких дополнительных объяснений прокурору. Беседа происходила в сравнительно поздний час, и он спешил удалиться, потому что ему предстояло встретиться с молодой очаровательной девушкой, которая ровно в 5:05 будет ждать трамвая у Вестминстерского моста. Сентиментальные свойства Ридеру были совершенно неизвестны. Есть люди, утверждающие, что его сожаление о людях, которых ему удалось накрыть и посадить за решетку, было чистым притворством. Другие люди утверждают, что ему действительно больно при мысли о том, что он принужден кого-то лишать свободы. Экономка мистера Ридера считала его женоненавистником и рассказывала всем окрестным кумушкам, что Ридеру совершенно чужды все благородные чувства, составляющие смысл жизни для всего остального человечества. В течение 10 лет, проведенных ею у него на службе, он никогда не выразил ей и малейшего внимания, никогда не осведомился у нее о том, как обстоит дело с ее подагрой, и не посоветовал ей провести несколько деньков на берегу моря. Она была в весьма зрелом возрасте, Но разве для женщины существует роковой предел, после которого она готова примириться с тем, что для нее больше нет надежды? Она была хорошей экономкой, но втайне лелеяла мысль о том, чтобы быть не только ею. Она была вдовою, и раньше ей жилось лучше, гораздо лучше. По отношению к Ридеру она была воплощенным вниманием, полна почтительности и готова была извинить все его странности. Даже то, что он принимал у себя не особо почтенных гостей, прощало ему странную манеру одеваться, его невозможную шляпу и ботинки с тупыми носками.